Добрый вечер. Так, как у вас дела? Хорошо, да? Что-что? Да. Что-то про президента начали говорить сразу. Значит, по России проводили опрос. Если дадут 5 миллионов долларов, вы будете работать или нет? Сейчас будем проверять или нет? Так вот, где-то 80% обычно, так сказать, но из, так сказать, обычных людей сказали, что работать не будут. Ну, 5 миллионов долларов. И процентов 60 бизнесменов сказали, что работать не будут. То есть у бизнесменов готовность продолжать какую-то деятельность, если будут большие деньги, в два раза выше. Что это означает? Это означает неважную картину. Когда только один из пяти, если получит приличные деньги, будет работать. Но тут высказывается предположение, что в связи с нынешними ситуациями в мире 5 миллионов долларов можно достаточно быстро, так сказать, привести к нулю. Но дело не в этом. Психология человека. Если я считаю, что моя активная деятельность, затраты энергии, целевые моменты, сказать, просто вот мое развитие и творчество определяется тем, что я должен зарабатывать, то это зависимость от среды. Вот в индийской философии там говорится не только о непривязанности к труду, но и о том, что человек раб, он движется только тогда и что-то делает, когда он хочет есть. Если он поел, то как животное, он ничего делать не будет. Вот отличие человека от животного заключается в том, что он может отдавать энергию и что-то делать, когда он сыт и когда он более-менее обеспечен. Это умение отдавать энергию, не завися от окружающей среды. Вот чем жизнь, живое отличается от неживого? Вот среда изменилась. Если объект не живой, то меняется он. Его химический, физический состав также меняется. Но если сохраняется физический, химический состав, то это уже живое. А вот для того, чтобы оно живым осталось, оно должно выделять энергию для поддержания своего состава. Так вот, суть жизни заключается в том, что чем дальше жизнь развивается, тем выше гомеостаз. Физический, химический, в конечном счете, духовный. И для поддержания духовного гомеостаза нужно уменьшать зависимость от среды. Для этого нужно выделять как можно больше энергии. Если этот процесс тормозится, если энергия не отдается, то тогда начинаются деградационные процессы достаточно быстро. Значит, умение отдавать энергию, несмотря на то, что явных поводов для отдачи нет, это и есть признак живого, это есть признак развития, и это есть признак человека как такового. Почему люди творческие долго живут? Потому что большая отдача энергии, меньшая зависимость от всего, а более высокий энергетический фон, он и позволяет преодолеть болезнь, сохранить энергию на прохождение стрессовых ситуаций, на адаптацию и так далее. Так вот, я смотрел. Для того, чтобы общество было здоровым, количество людей, которые будут работать, продолжать заниматься отдачей энергии, творчества и так далее, оно должно быть больше 50%. Если меньше, это означает, как только общество станет благополучным, отдача энергии прекратится, энергетический фон общества уменьшится и включится программа самоуничтожения. Когда я посмотрел, если даже бизнесмены, только 40%, 45% могут, которые имеют деньги, которые привыкли работать гораздо больше, чем в среднем человек. Первое, отличие бизнесмена, он работает по 15 часов, если это серьезный бизнесмен. Если даже они все равно, так сказать, меньше этот показатель, чем 50%, это говорит об общей составляющей общества весьма и весьма проблемной. Человечество, вот золотой миллиард, 1/6, перестало голодать где-то последние только, может быть, лет 50-70. Если это проанализировать, человечество все сотни, тысячи, десятки тысяч лет находилось практически в состоянии голода. То есть нужно было постоянно тратить много энергии на то, чтобы просто элементарно, так сказать, иметь кровь над головой и обеспечить себе кусок хлеба. Я говорил, американские психологи установили, для того, чтобы человек был здоров, он должен в день делать три вещи. Вспотеть, устать и проголодаться. Это все выброс энергии. Вот этот выброс энергии и позволяет нам внутренне держать наш гомеостаз, не только физический, но и духовный. Так вот, человечество, вот если взять неразвитые страны, и, так сказать, взять западные, современные, развитые. В чем разница? В неразвитой стране, в развивающейся, человек работает в 5-10 раз больше, чем он получает. В развитой – наоборот. Он получает в несколько раз больше, чем он работает. То есть благосостояние общества определяется тем, что достижение техники, цивилизации позволяют человеку вкладывать немного сил, а получать гораздо больше. Так вот, это прекрасно, это есть прогресс, это есть развитие. Но что это есть на самом деле? На самом деле, как только процессы отдачи уменьшаются, а процессы потребления энергетического растут, человек начинает брать. Он настроен на потребление больше, чем на отдачу. Чем больше человек настроен на потребление, тем больше его зависимость от среды. Причем не просто физическая, там, в плане гомеостаза животного мы держимся нормально. Его зависимость разрушается внутренняя, душевная. Зависимость душевная от среды – это агрессивность. Я хочу человеку дать $1000, он не взял. Поверьте мне, я обижаться особо не буду. Но если мне обещали дать, и я жду, а мне не дали, обида пойдет автоматически, потому что ожидающий зависит, а зависящий обижается. Пару дней назад я записывал ответы на вопросы москвичей. Там был интересный такой момент. Молодой человек пишет, подошла старушка ко мне, и я ей дал 10 рублей как милостыню, и она... сказать, ни слова благодарности не сказав, схватила эти деньги, повернулась и ушла. У меня было очень неприятное чувство. И он спрашивает вообще, внутренне прошел я это испытание или нет. И вот как раз, когда я прочитал эту записку, вдруг я осознал то, что раньше понять не мог. В Библии есть фраза, правая рука, когда что-то делаешь милостыню, правая рука не должна знать, что делает левая. Что это означает? Это означает, что сознание не должно оценивать ситуацию в момент милостыни, потому что именно сознание ждет, ожидает. Вот я тебе дал, а ты должна улыбнуться, поклониться и так далее. Не сделала, идет агрессия. Значит, если я жду какой-то реакции на помощь, значит, я уже даю внешне, а внутренне я потребляю. Если эта старушка, так сказать, достаточно неделикатно себя повела, возникает ощущение улыбки, так сказать, ну, не научилась она вежливости, что делать. И человек идет дальше. Значит, он не зависит от результата милостыни. Чем сильнее и дольше сидит обида вот на такую ситуацию, значит, тем больше человек на тонком плане потребитель. Внутренняя зависимость всегда дает агрессию. Агрессия, в конечном счете, приводит к серьезным проблемам. Все. Значит, что получается? Любое общество пытается создать себе комфортные условия, но практически в любом обществе, как только оно достигает высоких, скажем, уровня физического комфорта, материальное благополучие и судьба, стимул к развитию, стимул к отдаче энергии остается только у тех, у кого высокая нравственность, у кого в душе много любви, тот, кто привык отдавать энергию, независимо от результата. Таких, как правило, немного. И постепенно общество, достигшее благополучия, приходит к тому, что энергетика тормозится. А есть закон. Если мы не отдаем энергию, мы ее потребляем. Вот чувство любви, оно всегда связано с отдачей. Вот божественное чувство любви – это отдача, как солнце светит. Человеческое чувство любви связано с продолжением рода. Оно всегда рядом с божественным. Так вот, меня спрашивают, вот дама, я влюбилась и сейчас испытываю колоссальные муки. Вот скажите, почему? И я объясняю. Если вы привыкли ориентироваться на любовь божественную, отдавать, не требуя тут же ничего взамен, потому что сам процесс отдачи – это для вас счастье, то тогда, когда вы влюбляетесь в другого человека, если вы даже не получите в этот момент отдачи, вы все равно будете счастливы из ощущения того, что вы любите. Насколько в вашей душе силен потребитель, настолько при первых теплых чувствах вы требуете таких же, а то и больше. Я его полюбила, пускай он меня любит в два раза больше. Если этого нет, возникает или уныние, или осуждение, или обида. Поэтому потребитель несчастен в любви. Для потребителя любовь – это болезнь и, может быть, смерть. Почему? Потому что чувство любви открывает подсознание. Все, что мы делаем, уходит туда внутрь. Если мы что-то делаем неправильно, начинаются проблемы. Поэтому, когда влюбляется потребитель, у него возникает тут же агрессия к любимому человеку, она уходит внутрь, и там она блокируется достаточно жестко. Вот мне задали вопрос перед лекцией, а вот скажите, индивидуальное «я», божественное, можно запачкать своей агрессией или нет? Я говорю, это невозможно, потому что есть система подстраховки, защиты. Прежде чем войти в свое индивидуальное божественное «я», мы должны войти в «я» своего рода, потом своей национальности, потом, сказать, всего человечества. Потом, близлежащих, вот в нашей галактике есть три цивилизации, они тоже входят как бы как в определенный слой. И вот по мере того, как мы ходим ниже, все должно быть чище. Вот я приводил неоднократно случаи, когда человек совершает преступление против любви, и все его родственники погибают. Это называется вот в это вот ядро рода, он все-таки сумел эту информацию пропустить, род обречен, умирают все. Это справедливо, это несправедливо, но это так. Так вот, если в «я», скажем, человечество, эта программа пройдет, один человек сможет ее туда запихнуть, то все человечество может погибнуть. Естественно, существует система защиты. Но иногда подсознание открывается настолько сильно, что вот, сказать, вот это вот сокровенное бывает доступным. И если в этот момент люди не имеют правильной ориентации, то тогда эта группа людей, она не жизнеспособна. Так вот, человечество за последние годы впервые перестало голодать. Что дальше? Резко идет падение внутренней отдачи энергии в западных странах. Энергии мало. Как ведет себя человек в этом случае? Когда у него нет энергии, то тогда главный расход энергии он должен сократить, чтобы выжить. Главный расход энергии идет на потомство. Потомство – это нормальная, естественная сексуальная ориентация. Когда человек чувствует, что энергии у него нет, что потомки мало жизнеспособны, он меняет сексуальную ориентацию. Сейчас это поголовно в западном мире, это уже стало модным. Но когда у человека уже нет энергии, он пытается выжить за счет изменения ориентации, это одно. А когда ему начинают подражать, а сейчас уже идет подражание молодежи этому, это означает, что человек не хочет идти к Божественному, он не хочет иметь высокую энергию, потому что гораздо проще отсечь от себя что-то и вот на остатках этой энергии жить. Деградация всегда идет незаметно, и деградация достаточно приятно проходит. А развитие всегда идет с болью. Деградационные процессы незаметны, и они не болезненны. Эти процессы сейчас в мире идут. Вот я вам сейчас расскажу такую небольшую историю, она, так сказать, поразительная, потому что как бы она не видна была ни для кого, кроме меня. Скажем так, 10-15 дней назад я включаю телевизор и смотрю программу «Музыкальный канал». Называется она «Мой дом». В Америке звезды показывают свои квартиры и дома. Вот камера выхватывает молодого черного парня, похоже, он баскетболист, потому что у него там 50 пар кроссовок. И вот он ходит, так сказать, весь такой себя гибкий, спокойный, улыбается, говорит, вот здесь моя спальня, там метров 200 квадратных, вот здесь мой зал такой огромный. И вот он показывает свой дом. Здесь я это делаю, вот здесь эти самые. Потом спускается вниз, а вот мои машины. Там великолепные, там все, так сказать, переливаются эти кадиллаки и прочие джипы. Он говорит, ну вы меня понимаете, человек у нас в Америке, какая у тебя машина, такой ты человек. Поэтому я вынужден иметь вот такие тачки, вот я на них катаюсь, вот так и так и так, все это объясняет. Вот. Потом говорит, ну, уже, сказать, мне нужно идти, я был рад с вами пообщаться, привет, и все, и кадр уходит. Ну, вроде бы как бы все нормально. Дальше. И тут же следом показывается другой дом, и показывается парнишка, ему лет 14, наверное, но лицо у него какое-то взрослое такое, очень обаятельное, улыбается, уже белый. И вот он начинает ходить по дому, говорит, вот здесь у меня это, и у него такие движения, где-то они очень похожи. Единственный нюанс меня какой смутил? Вот этот молодой говорит, так, вот здесь у меня, так сказать, моя студия звукозаписывающая, вот этот парень, который тут сидит за столом, это мой папа, чувак, тебе повезло, что ты мой папа, сиди, я иду дальше, подходит пианино, а сейчас я вам песню, так сказать, спою, больше всего люблю, так сказать, женщин с большими сиськами и большим задом, это я сочинил, играет, все, потом говорит, а вот видите эти шикарные тачки, я на них не езжу, я езжу на велосипеде, потому что это мне нравится. Ну, в общем, я пошел, и я вернусь, если вы будете, то они знают, что я вам сделаю. Все, кадр закрылся. И вот мне стало интересно. Показаны два самых преуспевающих представителя Америки. Оба молодых парня, черный и белый. Вы знаете, какая сейчас ситуация в Америке? Белое население вымирает, а черное берет верх. Вот я говорил, что возьмите любой американский фильм, и если там есть какой-то совершенно тупой человек, дебильный, то поверьте, это не черный. Это только белый. Потому что если это будет черный, там будет, так сказать, закон о дискриминации, возмущение и так далее. То есть белый имеет право быть дебилом, черный нет. И черный становится все умнее, все гуманнее и так далее, и так далее. Это не просто тенденция в кинематографе, на самом деле в Америке, как сказала одна женщина, Америка прекрасная страна, но там все принадлежит неграм. Ну хорошо, здесь можно говорить о тех поправках, которые вел Джон Кеннеди, можно говорить о том, что негры были в рабстве, сейчас как бы вот у них другая ситуация, общество должно хоть как-то перед ними извиниться, говорить можно много. Но если говорить о кармических моментах, то тогда нужно признать, что черная раса более в энергетике сильнее и перспективнее, чем белая. Поэтому белая вырождается, а черная живет. Так это или нет? Но вот я решил продиагностировать этого черного парня и белого. Я беру поле черного. У него чистое поле и знак гармонии в районе груди. И еще один знак рядом гармонии. Это значит, что у него есть какие-то теплые чувства. Или группе людей, которые сейчас его снимают. Или, так сказать, кто-то у него есть там, любимая женщина, друг и так далее. Неплохо. Я беру поле белого. Значит, поле деформированное. И идут знаки отсечения потомков до 4-го или 5-го колена. То есть у этого паренька дети отсутствуют. Если они появятся, то шансы на их появление минимальны, и они вряд ли будут больными. Вопрос, почему? Ну да, этот, так сказать, белый более агрессивен, пошлит, там явно, так сказать, зацепленность за тему секса, как основы, так сказать, греха весьма высокая. Но, наверное, почему же тогда все-таки, они же живут в одной стране. В этой стране достаточно просто относятся к классическим понятиям морали и нравственности, которые объясняют, что преклонение перед человеческим, особенно в теме секса, даже не денег, а именно сексуальных моментов, это Содом и Гоморра, это рано или поздно кончается плачевно для общества. Почему у черного более или менее нормально? Ну, во-первых, это более, так сказать, молодая энергетика. Но я еще посмотрел любопытный факт. У черного три поколения, 3-4 по материнской линии, 3-4 по отцовской, идет мощнейшее унижение жизни, человеческой любви, судьбы. То есть, его предки были в рабстве. Они, так сказать, что такое раб? Раб – это человек, который ничего не получает, а работает с утра до вечера. То есть, отдача идет энергии максимальная. Так вот, вот это мощное угнетение, дискриминация, унижение жизненных основ на фоне мощной отдачи, адаптации, приспособления, они у него сидят в генах. Поэтому внутренняя зависимость от человеческих основ у него небольшая. Раз зависимость небольшая, он не агрессивен. У него даже вот в эмоциях, в рефлексах нет агрессии, добродушный. Поэтому негритянская культура, она достаточно активно завоевывает американскую сцену. А у белого чисто. У него концентрация на основах огромная. И хотя он талантливый, а талант – это все-таки размах эмоций, это все-таки добродушие, потому что чистая агрессия, она деструктивна, а ей не могут подражать. Но, тем не менее, вот это на тонком плане зависимость настолько мощная, что он, сам того не желая, не только достаточно плоско выглядит, но у него достаточно мощный уровень агрессии и вырождения по детям. И вот я посмотрел на этого белого паренька, это как бы картина западной цивилизации. Это преклонение перед человеческим счастьем, это отсутствие перетряски, дестабилизации человеческого, и это медленный распад на тонком плане. Когда человек, когда его душа болеет и начинает распадаться, чтобы спасти душу, начинает заболевать тело. Если в Америке, сказать, лидирующей сейчас является нация белых, то значит, у Америки должны быть проблемы внешнего плана. Рано или поздно, для спасения душ, так сказать, не только Америки, но и всего человечества. Но не только Америка подходит к той черте, когда энергетика останавливается, человек говорит, у меня все есть внутреннее, и перестает отдавать энергию. В этой же ситуации находится Европа, и постепенно подтягиваются многие страны мира. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что современный технический прогресс позволяет нам решить первый главный кардинальный вопрос. Вопрос, так сказать, отсутствия голода, вопрос приемлемых человеческих условий, как это называется. Как только этот вопрос будет решен, цивилизация начинает погибать. Потому что цивилизация не привыкла работать просто так. Цивилизация не привыкла отдавать просто то, что называется, из любви к искусству. Не воспитана в нас внутренняя готовность отдавать энергию просто потому, что вот это чувство любви и отдачи – это уже счастье. Мы отдаем тогда, когда видим, вот, за что-то можно отдать. Я приводил пример в Германии, в книжке описывал, когда я спрашиваю, у вас есть машина большая? Мне нужна большая машина. Нет большой машины. Я говорю, а вот эта вот стоит. Она не помыта. Через 10 минут ее помоют, она будет готова. То есть, что получается? Наш бы человек сказал, ребята, через 10 минут получите машину, все нормально. Здесь эта женщина не выделяет энергию на 15 минут дальше. Есть порядок. Вот для немца выброс энергии определяется порядком. Если порядок не предусматривает, он никогда не допустит лишней мысли. Он не выбросит лишнее количество энергии. Только по порядку. Для американца количество энергии определяется деньгами. $50 заплатил, на $50 я тебя люблю. То есть чувство отдачи начинает зависеть, любви и энергии, главного нашего энергетического, так сказать, компонента, зависит от ситуации. И чем сильнее привязано наше чувство тепла, отдачи к ситуации, тем быстрее тормозится энергия. А дело в том, что любовь живет, пока есть отдача. Как только нет отдачи, идет притяжение, любовь уходит. А еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Это сказано, применимо к нынешней ситуации. Запад умирает. Почему? Система-то очень простая. Суть человечества в том, чтобы нарабатывать количество любви. Чем больше любви, тем больше должна быть отдача. И отдача должна быть непрерывной. Вот умение отдавать, радоваться тому, что мы можем отдавать, заботиться, заниматься творчеством, это то, что называется выживанием. Но это должно быть в менталитете, это должно быть в привычках, в рефлексах, в ситуации и так далее. Значит, в ближайшее время человечество столкнется с серьезной проблемой. Оно уже сталкивается. Так вот, для того, чтобы человечество выжило, что нужно? Если технический прогресс не остановить, тогда нужно уменьшить зависимость, зацепки. Значит, нужно вырывать с корнем то, за что мы зацепляемся. Материальное благополучие – это верхний уровень. Под ним, если вдуматься, идет благополучие духовное, возможность раскрытия, так сказать, своих желаний более тонких. Если копнуть еще глубже, идет суть. Суть человеческого счастья – жизнь, ее обеспечение и ее продолжение. Продолжение жизни важнее самой жизни. Значит, для того, чтобы человечество выжило, нужно разрушить тему продолжения жизни. Это бесплодие, это синдром хронической усталости, это СПИД, это наркотики, это повышающаяся агрессия людей, это природные катаклизмы и так далее. Значит, если человечество не сумеет, сказать, преодолеть эту ситуацию и научиться существовать в том же режиме, несмотря на благополучие, то тогда включится механизм отрыва и спасения человеческих душ. Это к чему? Это не к тому, что хочу запугать, а к тому, что вы должны знать ситуацию, которая будет в ближайшее время. Это, так сказать, неважный фон экологический для наших душ. И в этой ситуации нам нужно будет выживать и нашим детям. И насколько мы будем в этой ситуации правильно себя вести, настолько мы будем спасать не только себя и своих детей, но и окружающий мир. Потому что в плане правильного поведения, сказать, внутреннее, на тонком плане, оно достаточно быстро резонирует в душах других. И человек один, даже правильно, который пошел, он может многим помочь. Это первый, так сказать, фактор, который является достаточно серьезным и который мы обычно привыкли. Вот я лично там что-то накрутил, у меня проблема, и мне теперь нужно это все дело менять. Но здесь уже не только я, но и окружающий фон достаточно неблагоприятный. Значит, работать надо больше. Это первое. Еще один момент, который достаточно серьезен. Мне одна женщина недавно говорит: «Вы знаете, я мужа давным-давно простила. И всех мужчин, которые меня обижали, я простила. Но я просто мужа не люблю и не хочу его видеть. Вот и все. Я имею на это право». Я говорю, чисто по-человечески да. Но я говорю, хочу вам объяснить, как это выглядит на тонком плане. Я во второй книжке писал, что у нас есть сознание. Мы, человек, это существо многослойное. У нас есть верхний слой сознания, который непосредственно связан с телом. У нас есть слой сознания, более глубокий, он связан с телом и с тонкими структурами. У нас есть другой слой сознания, который связан еще с более тонкими структурами. То есть мы думаем одновременно в нескольких режимах, минимум в трех. Так вот, на внешнем уровне, скажем, яблоко выглядит вот так, а на уровне подсознательного оно выглядит совершенно по-другому. Там другая схема видения мира. Вроде бы, ну и что такого? Так вот, что получается. Если я не люблю какого-то человека, просто я его не люблю, то это означает для сознания, что я его не хочу видеть и не хочу с ним встречаться. Что плохого? Ничего. Если вот эта тема «я не люблю» ушла в подсознание, то там она выглядит иначе. А выглядит она так. Если в моем сознании есть различные позиции – встретился, не хочу общаться, не хочу говорить, хочу вообще отойти в сторону, хочу сказать, чтобы не подходил и так далее, то есть вроде бы много вариантов, то в подсознании, поскольку там уровень единства выше, там две позиции. Все, что я не люблю, не должно существовать. Все, что не должно существовать, должно быть уничтожено. Поэтому все, что я не люблю, должно быть уничтожено. Поэтому как только я отказываюсь внутренне от любви к какому-то человеку, от теплых чувств к нему, а это бывает, когда я его осуждаю, когда плохо говорю, когда говорю, вот он негодяй и так далее, то есть отрицая его божественную суть, когда я не вижу в человеке божественное и говорю, вот он негодяй, то есть я отказываюсь от любви к нему на всех уровнях, это означает, этот человек должен умереть. И тут же включается программа его уничтожения. Я раньше не понимал, для меня это было парадоксом, я думаю, какой-то, наверное, здесь сбой. Я смотрю, идет пожелание смерти другому человеку. Ну, ненависть, думаю, желание убить. Я смотрю на тонком плане, как это выглядит. Всего-навсего нежелание с ним общаться. Думаю, ничего не понимаю. Просто женщина не хочет видеть любимого мужчину, потому что он ее обидел. Идет пожелание смерти ему, не себе, а ему. Для меня это было несколько лет неразрешимой загадкой. И только потом я понял. Как только мы отрекаемся от любви кому-то, мы говорим внутренне, ты плохой. Значит, я тебя не люблю, ты плохой, раз ты плохой, ты не должен существовать. Мы включаем механизм его уничтожения. Если он защищен, то мы начинаем убивать себя. Значит, что получается? Если я долго повторяю, ты плохой, я тебя не люблю, то есть, когда это, скажем, вырвалось на поверхностном уровне, оно там и осталось. Но если это проникает в подсознание, все, включается механизм убийства другого человека. Поэтому наше подсознание всегда было надежно защищено от нашей головы. Потому что голова может накрутить Бог знает что. Поэтому в подсознание проникали те программы, которые крутились десятками лет. Есть программы, которые связаны с более масштабными событиями, и эти программы входят в подсознание группы людей сотнями и тысячами лет. Потому что у нас, кроме нашего личного «я», есть еще «я» коллективное. Если это «я» коллективное пошло не в ту сторону, и оно агрессивно ко Вселенной, эта группа людей не должна существовать, потому что она может погубить всю Вселенную. Я недавно диагностировал Землю. Из центра Земли идет атака в три точки. Земля уже начинает защищаться. Запад, восток и посередине. Так вот. Тогда я понял, почему. Вот часто я женщине говорю, у вас идет сильнейшая программа самоуничтожения. Она была там 18 лет. Она говорит, да никогда, вешаться не хотела. Все нормально. В петлю не лезла, там топиться не хотела. Почему вы так говорите? Ну, говорит, было очень сильное недовольство, там, так сказать, месяца два, вот ситуация, была неважная ситуация. Я вижу, что недовольство ситуацией и пожелание смерти себе – это одно и то же, но никак не мог понять, почему это связано. И потом опять же дошло. Оказывается, если я не люблю свою судьбу и говорю это головой, ничего страшного, я ее не люблю. Но если это прошло внутрь подсознания, моя судьба должна умереть. Представляете, что это такое? А я – это часть судьбы. Значит, долгое недовольство своей судьбой, которое подкреплено не просто головой, а эмоции, связанные с подсознанием, это самоубийство. Значит, всего-навсего недовольство своей судьбой, недовольство даже своим внешним видом, если оно долго длится, это означает, я себе не нравлюсь, я должен умереть. Вот так наше подсознание расшифровывает себе наши же собственные команды. Я сегодня утром рассказывал историю. Когда я только начинал работать, у меня была женщина, она потом умерла, у нее был рак горла. И я смотрел, как деформируется поле при случае какой-то болезни. Если идет прострел, то значит в этом месте будет болезнь. Если этот прострел и деформация поля вытягивается, значит болезнь будет серьезная. Если она еще делает какой-то изгиб, типа крючка или такого треугольника, скажем, как птички, это уже серьезное дело. Так вот у раковых, неизлечимых, было поле закрыто, как конвертом, ромбом. И вот у этой женщины угол этого ромба приходился на горло. И когда я увидел эту структуру, я понял, что вряд ли я ей помогу. Она потом умерла. В 91 году, когда мне поставили диагноз меланома с метастазами, я решил проверить, действительно ли врачи мне этот диагноз поставили или возможна ошибка. Я вышел на солнце, пролежал 40 минут под солнцем, потом себя посмотрел. Я увидел конверт, и угол приходился в то место, где мне потом делали операцию. Так вот, однажды я поехал на север, на Онежское озеро, и там была у меня ситуация интересная. Девчонка молодая, 17 лет, красивая такая, дородная, пышущая здоровьем, веселая. Я начинаю диагностировать, и у меня глаза на лоб. Конверт, и, сказать, на первую чакру идет угол. И я матери говорю, вы знаете, говорю, давайте присядьте, мы с вами серьезно поговорим. Она говорит, а что такое? Я говорю, сказать, тема очень серьезная. У вашей дочери либо не будет детей, либо будет рак. Она говорит, а почему? Я говорю, а потому что вы во время беременности что-то там накрутили. Давайте разбираться. Называю ей месяц. Она говорит, ну меня тогда муж очень сильно обидел, я топиться бежала. Я ей говорю, понимаете, в чем дело? У нас не всегда открывается подсознание, но иногда оно открывается достаточно сильно. Это когда мы рождаемся, когда идет половое созревание, когда мы любим, влюбляемся, открывается подсознание. Когда женщина беременная, период зачатия, оно тоже открывается. И все ваши нарушения умножаются многократно. Так вот, вы всего-навсего один день не хотели жить, за это вы можете расплатиться потерей собственной дочери, сказать, и отсутствием внуков в лучшем случае. А так и дочь можете не увидеть. Что из этого я вынес? Я вынес простую истину, что с течением времени в человечестве подсознание становится все более активным, и сознание все быстрее переходит в подсознание. Я начал изучать, почему, и пришел к очень простому выводу. Как вы думаете, вот в Индии есть, сказать, восточная философия, восточные практики дают максимальное количество невероятных сверхспособностей, это уже все знают. Это признают, этому можно научиться. Ответьте мне на вопрос, что такое, как развить сверхспособности, что это такое? Все сверхспособности – это активизация нашего подсознания. Значит, нужно всего-навсего остановить сознание. Техники остановки сознания достаточно многочисленны, вы слышали о них. Когда сознание останавливается, а импульс сохраняется, тогда он переходит в подсознание. И вот насколько я при остановленном сознании могу сохранять какие-то команды, которые проходят подсознание, насколько в более глубокие слои подсознания я погружаю свою программу, настолько она реализуется в любом аспекте. И тогда человек может делать все, что угодно. Он может ускорять и останавливать, тормозить время. Он может останавливать свой возраст. Он может, сказать, летать по воздуху, он может сделать все, что угодно. Почему? Потому что управление Вселенной идет через тонкие планы. Выжил на тонкий план, ты всемогущий. Маленькое «но». Выход на тонкие планы с элементами агрессии убийственен для человека, для его рода и, может быть, для всего человечества. Поэтому все эти техники, когда человек выходит на тонкие планы, всегда сопрягались с чем? У человека не должно быть главных зацепок, не должно быть секса, детей, семьи, социальной активности. Все. Вот это должно быть закрыто. Почему? Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, есть три источника греха. Желание, жадность, гнев и вожделение. Жадность – тело, гнев – дух, вожделение – душа, продолжение жизни. Значит, для того, чтобы человек вошел в тонкие планы, он должен быть не агрессивен. Значит, у него не должно быть жадности. Он должен выключить владение всем. У него не должно быть гнева. Он должен уметь останавливать сознание. А сознание активизируется как? Включение в социальный аспект общения. У него не должно быть вожделения, отсутствия секса, семьи, детей. Если мы возьмем монахов, монах, когда человек становится монахом, первое – нестяжательство, второе – послушание, третье – безбрачие. То же самое. Почему? Я прочитал про село Анафонского, обычно это не говорят, как бы, а вот в этой книжке, поскольку она издана за рубежом, там говорится о том, что о проблемах, которые бывают, когда человек, скажем так, рьяно начинает молиться. Многие монахи сходили с ума. Почему? Потому что устремление к Богу должно быть чистым. И чем сильнее дальше ты идешь к Богу, тем сильнее ты должен, так сказать, тормозить функции своего тела, своего духа и, так сказать, своей души, желание продолжить жизнь. Если здесь ты не сумел что-то сделать, то дальнейшее продвижение к Богу дает жесткое торможение вот этих моментов. То есть открывается подсознание все сильнее, а зависимость это еще не заблокирована. Тогда сверху помогают заблокировать. Один сошел с ума, у другого рак, третий умер. Это помощь. Потому что если не помочь, то тогда тонкие планы души погибнут. И тогда помощь идет за счет сброса верхних планов. К чему это я говорю? Я это говорю к тому, что ускорение процессов развития, которое началось в человечестве последние несколько сотен лет, дало взрыв ускорения последние несколько десятилетий. Если раньше, вот смотрите, с чего началась любая цивилизация? Мы говорим, сначала все решали сырьевые источники. Потом все стали, так сказать, определять уже технологии. Последние 20 лет в этом, так сказать, это открыла Япония, она лидер в этом. Уже продают не сырье, не технологии, а продают идеи. То есть сознание стало главной производительной силой. На самом деле главное было всегда не сырье в цивилизации ускорений, главное было сознание. Там, где появлялась мировая религия, понимание мира, понимание, как к миру относиться, внутренняя чистота, вот там и шел прогресс. А потом уже вот это мировоззрение позволяло использовать сырье правильно, технологии развивать, идеи, так сказать, раскручивать и так далее. Но возвращаемся к идеям. Итак, сейчас главное, так сказать, богатство. Да, сырье нужно, но технические изобретения позволяют сейчас многие сырьевые проблемы закрыть, и даже многие технологические. Итак, идеи стали деньгами. Значит, чем больше будет идей, тем больше будет благополучие. Значит, пошло соревнование идей, соревнование способностей. Нужно ускорить рост способностей. Для того, чтобы ускорить рост способностей, нужно открыть подсознание. И своим сознанием нужно управлять. Сознание должно управлять подсознанием. И вот сейчас начинается 25-й кадр, сказать, массированный непрерывный штурм, когда за месяц человек, скажем так, 5-7 часов в день учит язык, через месяц он уже нормально говорит. То есть в сознании, подсознание можно продавить. Если человек 24 часа в сутки что-то будет делать, то даже если это будет сырая и несовершенная программа, она туда провалится. То есть мы начинаем пользоваться и восточными техниками, и, так сказать, психологическими моментами, которые открыты в западной, скажем, школе. Мы им пользуемся достаточно широко, и мы видим результаты. Наши способности вырастают очень быстро. Наше сознание открывается все сильнее. Что получается дальше? Сознание открывается, способности растут. Этика, какой была, такой и осталась. Зависимость от главных человеческих функций, от тела, духа и души, не только не уменьшилась, а усилилась. Значит, при таком моменте мы обречены на что? На защиту со стороны тонких планов. Это защита, поскольку этот процесс не одного человека. Когда один человек в свое подсознание лезет, сказать, хочет там, сказать, раскрыть все способности, а с этикой у него не в порядке, он агрессивный или унывающий, он лично заболеет и умрет. Но если эта программа пошла как государственная, то это уже другой аспект. И будет, соответственно, иметь проблемы государства. Так вот, поскольку сейчас это идет во всем мире, то у каждого человека подсознание начинает медленно приоткрываться. Значит, если мы Не понимаем элементарных вещей, что понятие «я не люблю себя», «я недоволен своей судьбой», «я не люблю того человека» – это уже убийство и самоубийство. Если мы этого не понимаем, то, соответственно, у нас будут большие проблемы. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к тому, что для начала нужно хотя бы вернуться к библейским истинам. «Не судите, да не судимы будете». Это сказал не только Христос, это сказано в Ветхом Завете. А еще до Ветхого Завета это сказано в индийской философии. Уныние, неприятие судьбы. Все священные книги пропитаны этим. Нельзя быть недовольным судьбой. Судьба дана Богом, значит, недовольство судьбой – это есть недовольство Богом. А человек, недовольный Богом, не жилец. Значит, вопрос нашей этики личной – насколько мы добродушны к своей судьбе, к себе и к окружающему миру, это опять же вопрос нашего выживания, выживания наших детей. Особенно в главных пограничных точках. Это первая любовь, замужество, брак, это беременность, рождение детей. Это главные моменты нашей жизни. И если в эти моменты мы неправильно себя вели, то сейчас вот эти эмоции, которые сидели там, они начинают уходить вниз. И тут же начинаются проблемы. Значит, одна из... Говорим уже о конкретных практических моментах. Сейчас здоровье – это гармония уже не просто нашего подсознания, нашей души, это гармония нашего сознания. Для того, чтобы сознание наше было гармоничным, мы должны понимать логику подсознания. То есть сознание уже не отделено, оно должно понимать, что как оно живет, это все сильнее воздействует на подсознание. Значит, насколько мы перестанем сожалеть о прошлом, перестанем бояться будущего, насколько мы будем повторять себе, для того, чтобы наша душа это приняла, я принимаю свою судьбу, какой бы она ни была. Я принимаю любого человека, то есть любого человека нужно принимать как ребенка, внутри его божественное «я», оно вечно. И как каждый ребенок несовершенный, у каждого человека есть свое несовершенство. Насколько мы умеем любить людей со всеми недостатками и воспитываем себя в этом, настолько это элементарное правило здоровья. Если раньше это было уделом, так сказать, просветленных, отдельных личностей, которые шли вперед. Сейчас это необходимые условия для выживания каждого человека. То есть я назвал всего два момента, которые, то, что называется, неблагоприятность экологической ситуации души вокруг нас. И если мы, так сказать, их не осознаем, то, так сказать, просто работа над собой, она может давать меньший эффект. Мы должны знать главное, что может нам сейчас мешать в работе над собой. Так вот, когда я спросил, как вы себя чувствуете, я посмотрел готовность отдавать и готовность получать. Наверное, не надо сообщать, чтобы вас не травмировать. Это по поводу президента. Какой президент не будет, но если общество готово только получать, а отдавать не может, это уже не имеет значения. Потому что руководитель общества вторичен, а энергетика общества первична. Послушайте. Меня, еще раз говорю, вы задаете вопрос по форме, а я вам отвечаю по содержанию. У зала готовность на начало, или сказать все-таки? Готовность отдавать плюс 5%, готовность потреблять плюс 140%. Это то, что называется по содержанию. Может ли форма быть такая при этом, нормальная? Должны быть проблемы. Поэтому, что я хочу сказать? Почему? Теперь еще один момент. Часто человек и отдает, хочет отдавать, делиться, он, так сказать, милостыни дает, а у него параметр не меняется. Я вот смотрел, с чем это связано. Человек жесткий, для жесткого человека, агрессивного внутри, опасно отдавать. Опасно быть добрым. Отдавать, заботиться и так далее. Почему? Потому что, когда я отдаю энергию, любовь, заботу и внимание, ко мне любовь приходит. Но если я где-то перекрыл это взрывом ненависти, нежелания жить или осуждения, я отдаю, а идет очень и очень медленно. Поэтому отдавать я могу столько, сколько приходит. Значит, просто отдача, она лечит, но должен быть еще один момент. Чтобы отдавать, нужно получать. А чтобы получать, нужно, так сказать, законы, так сказать, сохранения любви выполнять. И если у нас по жизни были моменты острого отречения от любви к родителям, к любимому человеку, к своей судьбе, к себе, к обществу, тогда, как бы мы ни пытались, как говорится, прочистить свои энергетические каналы, может не получиться. И тогда, что тогда? Тогда получается, если я не могу отдавать, потому что я мало получаю, то тогда благополучие меня будет убивать, потому что и так небольшая отдача остановится совсем. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что человек внутренне безнравственный не может быть богатым, не может быть благополучным. Его благополучие убьет, потому что он не умеет получать высшую энергию, энергию любви. Значит, мы приходим к чему? Мы приходим к тому, что без понятия любовь к Богу, без понятия забота о душе, без понятия нравственности в высшем аспекте, нравственность как сохранение любви в душе, которая не позволяет осуждать, ненавидеть, испытывать недовольство своим судьбом, своей судьбой, осуждать мир. Без этой нравственности богатство для нас будет, так сказать, механизм самоуничтожения. Поэтому с чего я хотел начать в плане практики. Сядьте прямо. Пройдите по всей жизни, вспомните все моменты, когда вас лечили потерей человеческого, унижением тела, духа и души. Корень всего, первородный грех – это преклонение перед человеческой жизнью, ее продолжением. Продолжение жизни – это человеческая любовь, это секс, это дети, семья. И вот если здесь человек не прошел испытание, если здесь он преклонялся, ненавидел и унывал, сказать, все остальное уже будет гораздо труднее преодолеть. Так вот, пройдите по всем моментам и ощутите, что любовь к Богу не тормозится ни при какой ситуации. Как бы ни было унижено ваше тело, дух и душа, на божественную любовь это влиять не должно. То есть божественное чувство у нас, божественная любовь, безусловно, то есть она непрерывна. А вот человеческая может вспыхивать, падать. И вот в момент падения человеческого, в момент боли, насколько мы держим все-таки любовь к Богу и веру, ощущение, что любая ситуация ведет к Богу, что есть высший смысл, высший позитив в любой, самой страшной, самой болезненной ситуации, в этот момент мы выживаем реально, мы выживаем стратегически. Потому что в этот момент мы преодолеваем зависимость от основ. Значит, мы выживем потом. Так вот, сейчас пройдите по жизни и постарайтесь вот это ощутить, прошу. Я сейчас смотрю, энергетика неплохо идет, но очень мощный блок, который мешает. Трехкратное пожелание смерти себе, отречение от любви внутри себя группе людей. То есть недовольство обществом у многих. Недовольство обществом гораздо опаснее, чем недовольство отдельным человеком. Еще раз говорю, если отдельный человек ведется Богом, то любое общество также ведется Богом. И недовольство обществом – это очень опасная тема. Еще раз говорю, у нас есть своя логика. Вот я всегда считал, что когда есть кусок хлеба, крыша над головой всех – это есть истинное счастье. И только недавно я узнал, что, оказывается, это может убить душу, если мы к этому счастью не подготовлены. Поэтому, когда мы нашу логику пытаемся жестко устоять, сказать, и утвердить и в нашем подсознании, постоянно ее повторяя, еще раздражаясь и закрепляя этим, это очень и очень опасный процесс. Еще раз пересмотрите отношение к группам людей. Так, получше. Ну, после того, как я вас всех запугал, теперь переходим к шуткам. Как там говорили, я помню, в телевизионной передаче. На первом рейтинге сейчас книжка «Диагностика кармы», где сборище пословиц, шуток, анекдотов о карме с таким-то автором. Юмор, кстати, что такое юмор, знаете? Юмор – это выброс энергии. Поэтому юмор помогает снизить зависимость. Обычно как? Вот идет опасность, сказать, ситуация. Человек выбрасывает пакет энергии для защиты, выясняется, что опасности нет, и он начинает смеяться. Поэтому, если вы умеете смеяться, это означает, что у вас уже повышенная адаптация и зависимость от окружающей среды пониженная. Все, что вы серьезно воспринимаете, от этого вы зависите. Поэтому почаще улыбайтесь и легче будет и молиться в конечном счете. А, кстати, вот насчет этих самых дисков спрашивают, что это такое. Я сам не знаю, что это такое. Просто возникла мысль, есть медитативные все, как все рождается. Вот есть медитативная музыка, сколько я ее не слышал, и я понял, почему я все время засыпаю при каждой медитативной музыке. Потому что эта музыка должна меня успокоить, расслабить, а это есть исполнение моих желаний. Вот мне хочется лечь, и вот она, блин, блин, блин, я заснул, медитирую. Я обычно говорю пациентам, я должен помедитировать. Они говорят, а что он так храпит, медитация это нужно? Так вот, я попытался, исходить из другого момента. Для того, чтобы остановилось сознание, первое, должно быть однообразие. Чем меньше различных звуков, чем меньше информации, тем сознание не захвататься, оно должно тормозиться. Это первое. Второе, если оно комфортное, плавное, успокаивающее, это не медитация. Медитация должна перетряхивать человека, но мысли не должно быть. И вот я взял этот инструмент, которым, и попытался, через систему звуков, вот раскачивать, но чтобы ни одной мысли в голове не было. Причем одной женщине дал, я говорю, вот ты знаешь, тут какая-то вот такая вот кассетка интересная, послушай. Она послушает, какая-то дьявольская музыка. Я говорю, а что ты ожидал услышать? Ну, говорит, ты же сказал медитация. Я уже расслабилась, думаю, когда я сейчас медитировать начну. Я говорю, ты сон-то с медитацией не путай. Вот бубен шамана, там идет удар-удар, ритм и однообразная звук. И вот это позволяет сознание затормозить. Потому что даже кратковременное торможение сознания позволяет нам внутренне ощутить, что сознание остановилось, значит, я – это не сознание. Поэтому торможение функций тела еда, дыхание, секс, сознание. Вот торможение этих функций и позволяет нам легче отслоить свое реальное, внутреннее, божественное «я» от поверхностного человеческого. А поскольку мы постоянно думаем, оцениваем, то даже кратковременная остановка сознания может нам помочь. Вот из этой идеи родилась вот эта вот, так сказать, звуковая гамма, которую я назвал ритмы. Вот так что, ну и первый решил проэкспериментировать на бедных киевлянах, думаю, посмотрим, чем это закончится. Но мнение потом можете на интернет прислать, если что. Вот хорошо, что, так сказать, я убегу, а вы прослушаете потом. Вот, так что у вас будет возможность еще дать оценку. Переходим к запискам. Как увеличить потенциал любви в душе? Дело в том, что обида – это торможение любви. Страх – это торможение любви. Уныние, недовольство судьбой, сожаление о прошлом – это тоже торможение любви. Поэтому насколько мы просто повторяем себе, что любая ситуация ведет к Богу. В любой ситуации есть высший смысл божественный. Я принимаю божественную волю и полагаюсь на нее. Вот молитва «Отче наш» с чего начинается? «Да исполнится воля Твоя». Если, сказать, я призываю к исполнению божественной воли, значит, я свою всяко не ставлю на первый план. И если я признаю божественную волю, ну как я могу сожалеть о прошлом или бояться будущего? Мною делают. И вот это уже дает мне ощущение гармонии и помогает сохранить любовь, соединение с Богом. Что такое любовь? Это соединение с Богом. Если я держу ощущение божественного в момент потери человеческого, это еще сильнее усиливается. Сказать, тяжелее всего в момент боли и потери любовь сохранять, но и самое благодарное дело, если в момент боли и потери мы сохраняем вот это ощущение высшего смысла, значит, идет достаточно эффективное очищение. Поэтому первое правило – научиться сохранять божественное в момент потери человеческого. Я это называю прохождение правильной травмирующей ситуации. Я раньше на приеме, приходит человек, я ему расписывал там только, чуть ли не в какой галактике он там был, и где он появится через три жизни, и какой он будет из себя. А потом понял, хватит. И я сейчас говорю, значит так, вы на прием пришли, смотрим прохождение травмирующей ситуации на минусе. Если вы не сможете, говорить больше ни о чем. Научитесь сохранять любовь. Соединение с Богом, момент потери человечества. Научились, тогда я буду говорить, что у вас с детьми, что вас ожидает, к чему вы не готовы и так далее, и так далее. То есть первое правило – научиться сохранять любовь. Так вот, я раньше говорил, научиться сохранять любовь. Почему? Потому что мы ее топтали, убивали, отказывались от нее. Когда прошел человек первый этап, теперь я говорю, научись не сохранять любовь, а отдавать ее. Когда уже нет агрессии непосредственно к любви, тогда она должна уже идти, как солнце, и тогда она будет больше приходить. Это второй этап. Значит, для того, чтобы любовь ощутить, нужно ощущение отдачи, ощущение внимания кому-то. Вот женщина у меня, я там в книге описывал, у нее достаточно серьезная проблема. Я там смотрел по прошлым жизням, была огромная агрессия к любви и к собственным детям. Кажется, там был аборт на больших сроках. Она молилась, читала мои книги, и тем не менее, очень тяжело шла вперед. И назначили очень сильные лекарства, которые являются ядом, и которые могли в конечном счете ее убить. Что она делает? Она заводит попугая. И общается с ним и так далее. И ей снимают эти лекарства. Почему? Потому что она... Для чего нам нужна молитва? Для того, чтобы ощутить любовь. Не выпросить здоровье, а ощутить любовь. А когда испытываешь любовь к какому-то живому существу, отдаешь, в этот момент душа очищается. Так вот, не убивать любовь – первое правило. Второе – учиться отдавать. Просто ощущение отдачи энергии, даже физической отдачи, это уже очищение души. Единственное, что... Что мы должны энергию отдавать на уровне и тела, и духа, и души. Но в первую очередь должен идти источник. Ощущение отдачи на уровне души – это ощущение любви ко всему миру, приятие того, что происходит, приятие своей судьбы. И вот когда это есть, когда есть эмоции полета, вот тогда можно уже давать другое. Если же мы в состоянии, когда у нас уныние, недовольство, начинаем заниматься интенсивным физическим трудом, отдачей, мы можем себе дать большие проблемы по здоровью. Почему профессиональные спортсмены тяжело заболевают? Потому что он не хочет это делать, а ему надо. И он себя насилует, он заставляет дать огромный выхлоп энергии физической при отсутствии тонкого плана. И тогда начинается разрушение. И потом он должен заболеть, ему должны заблокировать отдачу физической энергии, чтобы пошла внутренняя. Вот и все. Так что, в принципе, правила достаточно простые. То есть для того, чтобы ощутить божественное, нужно. Мы Бога познаем через любовь, через принятие боли и потери, через воздержание и через отдачу энергии любви. Вот хотя бы вот эти четыре правила выполнять, и уже, в принципе, неплохо. Вот скажем так, у нас какие главные функции? Дыхание, питание, секс. Это поддержание продолжения жизни. И сознание. Значит, насколько мы можем воздерживаться периодически в сексе, в еде, в сознании, общении и в дыхании, настолько мы здоровы. С дыханием дело отдельно. Почему? Потому что дыхание настолько мощный дает отрыв, что обычно, почему я никогда особо дыхательной техники не останавливался подробно. Потому что, чтобы ими заниматься, нужно иметь фон. Должны быть закрыты остальные моменты. Если человек начинает заниматься дыхательными техниками, при этом идет секс, перегрузки нервные, переедание, он может себя просто убить. А, сказать, мы живем в той ситуации, когда достаточно сложно все это исключить. Поэтому с дыхательными техниками, сказать, повнимательнее. Вот. И еще раз говорю, я здесь не хочу давать детали, потому что это дело серьезное. Хотя сейчас все больше людей убеждается, что именно через дыхательные техники идет достаточно мощный процесс обновления и все. Потому что выброс энергии, когда мы сдерживаем дыхание, он идет намного сильнее, чем выброс энергии, когда мы, скажем, голодаем. Еще один момент. Когда мы голодаем, как желая отрешиться и помочь своей душе, тогда идет очищение. Потому что идет это рычаг, который нас отрывает от человеческого. Когда мы голодаем только для того, чтобы получить здоровье, идет внешний отрыв, а внутренняя концентрация на жизни. А дальше серьезные проблемы. Поэтому как только голодание стали широко рекламировать, сказать, оно перестало работать. Как быть, когда перегрузки идут на тонких планах, сказываясь на толстом? Ну, понимаете, периодически, постоянно нас перетряхивает на тонком плане. Почему? Для того, чтобы мы были в гармонии Вселенной. Вот первопричина божественная, она выходит из точки, и вот мы должны, вот как шар, то есть вот есть поверхность, на которой мы обитаем, но мы постоянно должны с центром шара иметь контакт, иначе мы погибнем, просто развалимся. Поэтому человек должен внутренний гомеостаз, понятие гомеостаз невозможно без устремления к Богу, даже подсознательного, интуитивного. Любое живое существо, чтобы выжить, должно иметь какую-то территорию стабильности. А территория стабильности – это независимость от мира. А она бывает только тогда, когда идет контакт с первопричиной. Так вот, периодически, как камертон настраивается, мы должны настраивать себя на общение со Вселенной. Поэтому периодически идут моменты как бы перетряски всего и открытия нашего подсознания. Это периоды, когда то, что называется, как у Арабинда, час Бога или, сказать, ну, определенные моменты в истории цивилизации всего живого. Вот сейчас такой момент и подходит. Я это называю эпоха любви. Так вот, насколько в этот момент мы адекватны открывшемуся подсознанию и законам Вселенной, настолько идет развитие, а не разрушение. А кроме этого, у нас главные перетряски идут тогда, когда мы подходим к чему-то важному. Это период полового созревания идет перетряска. У детей 2-5 лет, потом половое созревание, потом перед первой любовью и во время нее. И насколько, причем перетряска идет всегда до реальной ситуации. Поэтому вот у человека начинает какое-то ощущение плохое, что-то колет, какие-то проблемы. Мы уже начали работать, мы уже вошли в контакт с проблемой. Если в этот момент, когда нам как-то неважно, когда плохо, когда что-то болит и ноет, мы начинаем просто приводить душу в порядок, я с любовью принимаю свою судьбу. Я не сожалею о прошлом. В любой боли и потере я сохраняю любовь к Богу. В этот момент мы с первыми, самыми слабыми волнами проблемы уже работаем и уже ее закрываем. А потом, когда она уже подходит вплотную, у нас уже и силы есть для того, чтобы ее преодолеть. А у нас механизм другой. Что-то закололо, тут же таблетку. То есть внутренних изменений не происходит. И потом, когда уже ситуация подходит вплотную, тогда часто бывает поздно. Поэтому на тонком плане перетряски идут регулярно. И вот насколько мы привыкли работать просто по инерции, сохранять любовь, принимать, насколько мы привыкли в реальной ситуации внутренне простить человека, настолько мы даже не подозревая эти перетряски и чистки проходим. У меня знакомая недавно задала любопытный вопрос. Она говорит, вот у меня есть человек, на которого я обижалась, и вот чувствую, не могу обиду снять. Я взяла, сделала ему подарок. И обида прошла. Он говорит, что произошло? Я говорю, ну я уже описывал такой случай. Я говорю, произошло все очень просто. Что такое обида? Это как спайка. Вот этого человек тебя обидел, ты его не любишь. Это означает, что ты считаешь, что он виноват, и не признаешь божественную волю во всем, что произошло. Ты не понимаешь, что ты его спровоцировала, эту ситуацию. Так вот, эта обида, это спайка, которая не позволяет тебе любить его. Значит, это, так сказать, в конечном счете будет убийство либо его, либо тебя на тонком плане. Когда ты ему даешь подарок, ты делаешь, как пробиваешь вот эту пробку, и любовь начинает идти. То есть, если не можешь, если человек чем-то не нравится, и не можешь преодолеть вот какого-то чувства, то нужно сделать ему какой-то знак внимания, комплимент, подарок и так далее. Тогда будет легче. Если человек с точки зрения вашей неправильно ведет, то можно вести себя с ним как ребенком. Ребенка можно наказать, нахлопать в угол, искренне сказать, что чем-то недоволен, но внутреннее осуждение и отказ от любви быть не может. Так вот, самое тяжелое у нас что? Когда мы любим наказывать, а это необходимо. Потому что обычно так, если я наказываю, я уже не люблю. А если я люблю, то я все позволяю. А вот совместить эти два момента тяжелее всего. Поэтому наше мышление работает только так. Если люблю, то все позволяю, а если хочу наказать, то уже не люблю. И поэтому мы и христианство воспринимаем. Мы слышим, как Христос говорил, «возлюби ближнего своего», и не слышим, как он сказал, главные враги человека – домашние его. То есть те, кто сильнее всего нас любит и привязывается, наши главные враги для нашей души. И вот когда мы можем любовь и боль совместить, вот тогда уже мы начинаем развиваться. Этому нужно учиться. Это достаточно тяжело, но без этого никак. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, от чего возникает такое заболевание, как депрессия? Дело в том, что депрессия – это программа самоуничтожения. Она возникает иногда как разовый взрыв, какое-то вот недовольство всем миром, а потом она уходит на подсознание в течение нескольких лет и выплывает как депрессия. Иногда депрессия – это наши эмоции, которые мы испытали год назад. Просто мы не понимаем одной простой вещи. Внутри эмоция масштабнее, она дольше крутится. Как недавно один тут... Сказать, знакомый мой говорит, вот ничего не могу понять, вот вы тут пишете книжки, а вот меня жена ревнует, а именно в этот момент я ей не изменяю. Ну почему? Я говорю, а в другие? Ну как бы, ну в этот же момент, а я святой, можно сказать. Я говорю, так поймите, что, сказать, вот эта внутренняя эмоция, пока она созреет, так она у вас настигает через год, и если вы, сказать, не умеете любить, если, сказать, вам какая-то женщина понравилась, вы уже забыли о близких, то это есть отречение, это есть агрессия к любви, и возникает неприятие этого. Так вот, еще раз говорю, если вы считаете, что наша глубинная эмоция работает так же, как это, вы ошибаетесь. Или как мне вот упорно, упрямо многие пациенты говорят, да я уже другая, почему у меня проблемы? Я говорю, ну вот, ну раньше было, ну что там раньше? Так вот, на тонком плане нет срока давности. Если мы вот эту ненависть не пересмотрели, она будет вылезать через год, через два, через 20. Либо как болезнь, либо как эта эмоция, которая нас опять будет разрушать. Но чем дальше она отстоит, тем дальше она выходит уже как болезнь. Поэтому, если у вас депрессия, значит, где-то было жесткое, острое недовольство окружающим миром, близкими и собой. Гораздо хуже, если эти эмоции у вас были до зачатия детей. Потому что если вы этим загрузили детей, и уже с детей идет программа самоуничтожения, вот тогда эту депрессию вы таблетками не снимете. И вот в таких случаях идет и рак, и, так сказать, непрерывная депрессия, и суициды, и все что угодно. Почему? Потому что эмоция, которая идет с детей, она не управляется. От нее закрыться невозможно, это закон природы. И в этом случае нужно отпахивать уже реально не только за себя, но и за детей. Но чтобы очистить детей, нужно очищать тонкие планы. А чтобы очистить тонкие планы, должна быть снята главная агрессия, которая идет через страх, осуждение и уныние. Если эти эмоции вы не преодолели, дети не очищаются. Есть ли противопоказания к работе по вашей системе? Можно ли зацепиться за систему? Вы знаете, противопоказания можно найти при желании, каждый может найти. Потому что я недавно состоялся такой разговор, я женщине говорю, она старательно книги читает, сказать, все делает. Тут я посмотрел, вылетает агрессия к мужчинам. Я говорю, вы знаете, у вас агрессия к мужчинам не снята. И потом мне говорят, как она, ну если не возмущалась, то недоумевала. Работаю, работаю. А агрессия не снята. Да что же это такое? Так вот, многие молятся, работают, а меняться при этом не хотят. Потому что суть молитвы – ощутить единство с Богом и через это отрешиться и измениться. Для многих моя система – это таблетка. Да зачем мне меняться? Обещал здоровье. Давай, книги прочитаны, кассеты просмотрены, где здоровье? Так вот, нужно меняться. А меняться невозможно, если нет другой точки опоры. Так вот, готовность измениться – это очень болезненное дело, это саморазрушение. Если мы не научились испытывать любовь, пойти на это саморазрушение мы не можем. Не можем. Чтобы пойти на саморазрушение, нужно первое – ощутить любовь, второе – нужно ощутить свою полную беззащитность. Пока у меня ощущение, что я защищен, изменений не будет. А знаете, как выглядит защищенность? Я прав. Если я прав, мне меняться не надо. Так вот, для женщины ощущение правоты – это все. Так вот, если сейчас поднять всех женщин, я не знаю, ну, может быть, 10 найдется, которые скажут, ну, я могу быть неправой. Так вот, нужно понять одну простую вещь. Перед Богом нет правых и нет виноватых. Если мы это понимаем, то тогда мы понимаем, что в любой ситуации внутренне искать правоту невозможно. Если это произошло, это дал Бог. Внутренняя оценка ситуации, ощущение своей правоты – это отказ от изменений. Все. Вы не задумывались, почему Иисус Христос, в принципе, все христианство вот так бешено пошло на факте излечения людей мгновенном. До Христа в истории были многочисленные факты лечения. И в Индии лечение праной энергии, и различные, и излечение мертвых, воскресение. Елисей, пророк, оживлял мертвых. То есть факты были. Вопрос, почему у Христа это было настолько мощно, и причем самые различные заболевания. Почему? Как вы считаете? Потому что излечение невозможно без мощного глубинного изменения. А глубинное изменение, серьезное и сильное, это смерть, если нет энергии любви. Значит, Христос мог давать энергию любви такого уровня, которая помогала измениться на очень глубинных моментах. И значит, это была не просто энергия любви, а мировоззрение, которую он выражал отдельными фразами, но которая помогала человеку увидеть то направление, которое давало ему вспышку чувства любви. И тогда он менялся на любом уровне. А вот в его родном селе сказали, это сын Иосифа, любви нет, он пытался лечить, и он не вылечил никого. Не на чем лечить. Значит, если мы не умеем любить, мы не сможем измениться. Дальше один маленький нюанс. Женщина должна родить ребенка. Это огромная трансформация. Рождение ребенка – это закон отрицания-отрицания. Он должен взять, продолжить суть материнского организма, и при этом он должен от нее отличаться. А отличие – это деструкция, это разрушение. И чтобы ребенок здесь выжил, должен быть взрыв чувства любви. Поэтому женщина перед зачатием, во время беременности, испытывает достаточно болезненное унижение и тела, и духа, и души. И насколько она готова это принять, настолько ребенок здоров. Сейчас, поскольку человечество достаточно сильно погружается в моменты преклонения перед основами, каждой женщине все тяжелее принимать такую чистку. И, скажем так, болезненные месячные – это же разрушение жизни, это разрушение продолжения жизни. Раньше женщина, скажем, гармоничная молилась, перенося боль. Дисгармоничная просто страдала. А сейчас женщина пьет таблетку. Значит, у нее возможность очистить души детей через боль, через принятие разрушения. Она выпила болеутоляющее, все нормально. Ребенок мало жизнеспособен. Вот он механизм. А теперь переходим к человечеству. Человечество должно перейти в новую стадию. Чтобы перейти в эту новую стадию, которая будет, так сказать, достаточно болезненной, которая является трансформацией, нужен пакет энергии. Без этого не пройти. Значит, для того, чтобы этот пакет энергии набрался, первое, нужно уменьшить зависимость от человеческого, уменьшить концентрацию на человеческом счастье. И второе, нужно вот эту божественную любовь, которая приходит, не расходовать сразу же, не бросать ее в человеческое. Я вчера был в Лавре. Я ходил в пещерах. И вот там показали мощи Иоанна Многострадального. У него, чтобы преодолеть свое сексуальное желание, он закапывал себя в землю по пояс. И так, в конце концов, и умер. Кажется, ты находишься в монастыре, ты молишься, ты отрешился от всех жизненных удовольствий. Что еще надо? Зачем истязать себя и закапывать? Вообще, какой смысл в этом? Я вчера с особой остротой понял, какой смысл. Потому что вот такой как бы подвиг духовный, он идет как резонанс, и люди, приходя, узнают об этом. И у них возникает ощущение сопричастности с этим человеком. И эта сопричастность должна помочь преодолеть зависимость от вожделения, от корня человеческого счастья, первородный грех Адама и Евы. Почему? Так вот, что получается. Представьте, человечество должно измениться. Приходит пакет энергии свыше, необходимый для этого. Эта энергия должна пойти на обновление, на подстраховку, на рождение новых структур. И вся эта энергия тут же передвигается и выливается через сексуальность, через способности и все что угодно. В первую очередь энергия идет туда, где она, где является самый важный канал. Это канал продолжения жизни. Значит, что получается? Тот человек, который не может преодолеть сексуальности, концентрации на сексуальности, зависимости от ней, этот человек никогда не сможет удержать того пакета энергии, который придет для трансформации. Я думал, может быть, эта трансформация не нужна, может быть, просто дети будут уже рождаться чистые, и все нормально. Нет, не получается. Потому что эта трансформация должна произойти не только на физическом уровне, да, дети сейчас другие, она должна произойти в наших душах. Мы должны трансформироваться в момент вот нашей жизни, во взрослом состоянии. Эта трансформация будет достаточно мучительной. А для этого нужно иметь энергию любви. Нужно, во-первых, не отрекаться от любви, и просто нужно иметь накопление энергии любви. Как Христос говорит, притча о семи светильниках. Вот невесты там копили масло, и когда настал критический момент, у них это масло есть, а у других нет. Так вот, Когда пойдет трансформация, и нужна будет энергия любви, она оказывается у того, кто ее, так сказать, в штаны не спустил. Те люди, которые могут сдержать преклонение, концентрацию и увлечение сексуальностью, именно сексуальностью, первородный грех, как основа человеческого счастья. Те, кто не может преодолеть вот зависимость от этого, соответственно, ревнует, обижается, унывает, сказать, только и думает о сексе. Эти люди обречены на небольшое количество энергии, и трансформация будет приводить их к болезни, смерти и чему угодно. Если мы сейчас посмотрим вокруг западную цивилизацию, если мы посмотрим, что творится сейчас в России, на Украине, сказать, в первую очередь я говорю о России, потому что по Украине я поверхностно смотрю, идет бешеная пропаганда секса. А знаете почему? Потому что для того, чтобы чего-то добиться, секс открывает подсознание. Поэтому любая реклама, если в ней есть сексуальный аспект, проваливается в подсознание и дает барыши. Поэтому все, что связано с сексом, юмор прокатывает легко на сексуальную тему. Реклама великолепная идет. Фильм пойдет, если там будут, так сказать, сальные моменты. То есть сейчас все делают деньги. Делают деньги на том, что через секс можно въехать в подсознание и все там вытоптать. Но эта тема, она весьма опасна для взрослого, она просто самоубийственна для молодежи. Значит, если государство не принимает меры, сказать, спасению душ собственного, сказать, народа, то это государство тоже обречено на серьезные проблемы. И это в первую очередь цивилизация западная, которая не просто допускает, сказать, разнузданную сексуальность, не просто ее уже, сказать, во всех аспектах держит, но недавно открылся канал для гомосексуалистов во Франции, и там присутствовал министр культуры. Это означает, гомосексуализм – это отказ от потомков. Гомосексуалистом становится… Гомосексуализм – это проблема общества. Я смотрел, когда у меня были на приеме гомосексуалисты, первая главная причина – мать, которая не могла принять крах человеческой любви. Или нежелание жить, или ненависть долгая к мужчине. Для ребенка непереносима совершенно болевая ситуация, и он тогда уходит от этой любви как бы в другую область, где нет потомков, где хоть как-то он может выжить, потому что внутри ревности к мужчине, она в нем еще не развита. Но это, сами понимаете, это вырождение, которое, сказать, в какой-то степени снимает проблему, но, сказать, результат приблизительно понятен. А то, что министр культуры, который культура, она должна способствовать развитию нравственности, духовности, душевности и, в конечном счете, любви. Если культура работает против любви, то, соответственно, проблемы такого государства и будут. Это говорит о том, что на Западе не понимают, что такое реальная культура, на Западе не понимают, насколько гибельно и опасно преклонение перед аспектами человечества. Скажем так, вот есть жадный, а есть сексуально озабоченный. Так вот, жадный гораздо более отталкивающе выглядит, но сексуально озабоченный гораздо опаснее для общества и для всех, потому что он как бы убивает главные стратегические планы. Я прочитал любопытную заметку, сегодня читал, Западная Германия и Восточная. Вот социализм, поскольку социализм, по сути дела, он пытался взять как бы христианскую доктрину, но применить ее к земным моментам, шло преклонение перед основами человеческого, так сказать, светлое будущее и так далее. Но поскольку очень много было взято из христианства, то и христианская мораль также была, и в плане секса социализм был достаточно консервативен, и это великое благо. Это и позволило, кстати, иметь высокую культуру в Советском Союзе. Именно сексуальное, так сказать, ограничение, разнузданности сексуальной. И вот этот момент, он до сих пор, хотя Германия соединилась, он присутствует в Восточной Германии. И сейчас восточные немцы бьют морду западным на пляже, когда те начинают там и сексом заниматься, и голышом бегать, потому что они чувствуют, что это оскорбляет их душу. А западные уже не чувствуют, там уже душа вытоптана настолько, что они даже не понимают, насколько это гибельно для них. То есть это общество, так сказать, цветущего распада. То есть по экономике все великолепно, а по сути катастрофа. И не случайно каждый четвертый немец в Германии хочет ее покинуть. Даже на Украине, наверное, такого нет. Ну, не будем подсчитывать сейчас. Так вот, Так вот, вот эта общая тенденция на Западе поклонение, так сказать, нашим чувствам и желаниям, она уже настолько быстро идет. Ведь смотрите, 40 лет назад впервые в кинематографе показали женщину с обнаженной грудью. Что сейчас показывают, так сказать, по специальным каналам и так далее, это просто какой-то гастрономический магазин. А это все воздействует на подсознание и достаточно активно. Я сильная женщина, и чтобы исправить этот недостаток, нашла себе более сильного мужчину. Это правильно. Который меня воспитывает, в кавычках. До какой степени нужно допускать это воспитание? Ведь он может перейти все границы. Дело в том, что внутренняя схема-то простая. Женщина говорит, да, да, вот я еще сантиметр уступила, смотрите, видите, держусь, держусь. Дело в том, что когда женщина, мне, так сказать, одна женщина задает вопрос, ну вот вы говорите там, душа, душа, я накрасилась, штаны на попку одела симпатичные, так сказать, кофточку, и вот своего желанного я и найду. А если я буду, вот сказать, мешок на голову одела, и растрепанная пошла, где тогда мой суженый будет? Я говорю, поймите простую ситуацию. Ваши души встречаются на тонком плане. Только души. И там вашей помады на тонком плане не видно. И прически не видно, и кофточки. И там души решают, быть им вместе или нет. И вот если они решили быть вместе, то вас, поверьте мне, сказать, он найдет и в том прикиде, который надо, и в той ситуации подведут. И познакомитесь, и все будет нормально. А если внутренне не нашли общего языка и разошлись, как вы себя не намусоливаете? Бесполезно. Потому что сначала события происходят на тонком плане, а потом на внешнем. Поэтому, если женщина внутренне уповает не на свои сантиметры отступления, а на божественное, момент боли думает о Боге и перестает думать о защите, то тогда ее внутреннее состояние становится таким комфортным и приятным, что мужик просто, чтобы вот это удержать, будет перед ней бегать, суетиться и все для нее сделает, чтобы вот это ощущение счастья, которое он испытывает рядом с ней, не потерять. Вот и все. Потому что женщина должна привлекать внутренней теплотой, комфортом. И это самые крепкие, так сказать, цепи. А если она будет привлекать макияжем и сантиметрами, вот я еще уступила 2 сантиметра, здесь никогда толку не получится. Поэтому женщина должна быть сильной, и женщина должна быть умной, но этого не должно быть заметно. Вот и все. Потому что ум в чувствах. Можно, не думая, сделать правильную ситуацию, если у вас чувства богатые, и правильно найти решение. Мужчина управляет сверху, а женщина внутри. Идет борьба. Каждый человек в этом складывается. Но женщина, поскольку она беззащитна, она управляет тонкими планами. А мужчина, он защитник, он силовик, он внешне, так сказать, подавляет. Почему и говорят, что мужчина – это голова, а женщина – шея. То есть многие, как женщина одна говорит, на лекции Лазаря я не пойду, он жена-ненавистник. Нет, я просто объясняю, что женщина рожает, и ей нужно больше внутренне быть теплее, мягче и уметь боль принимать намного масштабнее, чем мужчине. Вот и все. От меня ушел муж, я попала под машину, получила серьезные травмы, перенесла 3 операции, у сына стала прогрессировать болезнь, сильное искривление позвоночника. Стала читать ваши книги и смотреть видеокассеты, молюсь за себя и за сына, на правильном ли я пути. Так, ну вот посмотрим, принятие травмирующей ситуации около нуля, то есть до сих пор. Просто мы часто считаем так, что ушел муж, была травма, и потом начались проблемы. Это все логично для внешнего уровня сознания, для потока времени, который идет вот так. Для уровня подсознания, там поток времени идет наоборот, и там идет обратная ситуация. Сначала выплывает внутренняя обида у сына, огромная, неприятие, боли, ситуации и так далее. На тонком плане он эту обиду преодолеть не может, значит, он может погибнуть. И тогда эта обида блокируется той ситуацией, в которой обычно должен человек обижаться. Я пациентам объясняю, если у вас выходит эмоция нежелания жить, значит, вам дадут ту ситуацию, где вы должны испытать по логике нежелания жить. Если вы преодолеете, эмоция закрылась. То есть, внутренняя эмоция притягивает подобную ситуацию. Так вот, у сына пошла деформация эмоций позвоночника на тонком плане. Он не может преодолеть. Подключают мать на тонком плане. Она не может преодолеть. И вот тогда ей помогают уже ситуации. Уходит муж, это обида ее судьбы. Попадает под машину, это еще более жесткая обида ее судьбы и жизни. И если она не проходит, вот после этого уже возникает искривление позвоночника у сына. Значит, искривление вторично. Вернее, вторично по сравнению с эмоцией. Вот что нужно ощутить. Значит, вот это просто схема какая. Вы читаете книги, вы молитесь, и вам кажется, что вы более-менее приняли ситуацию. Еще раз повторяю, ваша душа за вами сразу не пойдет. Для этого должно открыться подсознание. Вот если подсознание ваше сейчас открыть, ну, в принципе, во время лекции какой-то момент открытия происходит, поэтому я говорю, что после лекции ведите себя прилично, чтобы как бы обид на всякий случай не было. Так вот, если бы открыть вам сразу подсознание, и вы бы сказали, в моей душе больше нет торможения любви, нет обид на судьбу, я все принимаю, у вашего сына бы выровнялся позвоночник, и наладилась бы ваша личная жизнь за одни сутки. Но нужно открыть, а дальше закрыть. А если не закроется, и ваша дальнейшая страх или обида, или претензия туда упадет, то вы можете убить себя сразу. Поэтому наше подсознание достаточно все-таки надежно защищено. Но еще раз говорю, эта защита все тоньше. Поэтому вести мы себя должны все более правильно. Прочитала все ваши книги. Спасибо, прекрасная теория. Но как быть с практикой? Ведь если даже у вас при таких способностях и стольких лет исследований, и то появляется иногда агрессия к женщинам и так далее, вы можете себя диагностировать и выявлять причину. Как быть нам? Как я могу определить, что было в моей прошлой жизни или в моем подсознании? Если у меня большая фибромиома, то это блокировка чего-то. А если я сделаю операцию, то блокировка перенесется на что-то другое. Или операция будет компенсацией. Если муж плохой, в кавычках, и жизнь не складывается, то смиренно жить дальше с ним или без претензий уходить? Еще хотелось бы узнать хотя бы направление своих проблем – здоровье, дети, бедность. Так вот оно, все вместе. Вот можно начинать, сказать, бедность, проблемы по здоровью, а вот ваше мнение. Вот смотрите, как женщина задает вопрос. Ну, насчет меня. Первое. Если бы я, сказать, вышел, сказал, делай как я, подражай мне. Я диагност, у меня самого куча проблем. И я, помогая себе и помогая другим, сам меняюсь. Это первое. Второе. Я работаю с пациентами, и хочу или не хочу, но меня пробивают, так сказать, и я сгружаю на себя проблемы. Я их должен преодолеть. То есть у меня, так сказать, работа, за которую молоко должны давать. Потому что загрузка все равно идет. Я сейчас поэтому стал меньше принимать. Дальше. Поскольку я развиваюсь и иду дальше, я выхожу на все более тонкие планы, где я вижу все масштабнее. А проникновение на тонкие планы, извините меня, это новая боль и новая чистка. Если бы я работал на поверхностном уровне, это было одно. А поскольку я лезу в самую глубь, естественно, меня будет чистить. И поэтому проблемы у меня есть. Но все то, что я сейчас как лидер, скажем, определенного плана испытываю, судя по всему, скоро придется испытывать всем. Когда вот эти уровни поднимутся, я сейчас сам туда лезу, они скоро сами придут к нам. И вот когда начнется чистка тонких планов, то это, я скажу так, я посмотрел, вот уровень чистки на глубинном уровне, не верхний, а именно уровень человеческой любви, продолжения жизни, когда он у меня начался, я просто медленно стал рассыпаться. Если на внешнем уровне идет вспышка страха, ненависти, обиды, то на этом плане ничего не чувствуешь, просто начинаешь рассыпаться, потому что включается программа самоуничтожения. Когда перетряхиваются сверхтонкие планы, включается программа самоуничтожения легко, незаметно и эффективно. Если так же будет у всего человечества, я не завидую. Потому что очистка будет. Но я не ожидал, что очистка на тонком плане настолько ужасно выглядит. Потому что ничего не понимаешь, а просто рассыпаешься. Сознание реагирует только по своей составляющей. Либо ты принимаешь это, у тебя накопленный опыт принятия через поверхностные ситуации, либо ты не принимаешь, и начинается распад. Вот у меня начался распад. Это было, так сказать, я об этом хочу в 10 книге описывать. Ситуация крайне неприятная, когда все видишь и ничего не можешь поделать. Так вот, что здесь говорит женщина, смотрите. Смиренно жить дальше с ним или без претензий уходить. Вот у нее только две позиции. Мои книги касаются третьей позиции. Вот она пишет, прочитала все ваши книги. Может быть, не те книги? Потому что мои книги говорят о третьей позиции. Если не нравится муж, то не нужно смиренно сидеть и не нужно уходить, а нужно меняться. Если вы изменитесь, мужу не позволят быть таким. Он изменится так же, его заставят измениться. Потому что какая вы внутри, таков ваш муж снаружи. Потому что если женщина безумно любила мужа в прошлой жизни за то, что он был богатый, в этой жизни он будет нищим, чтобы она ощутила любовь важнее денег. Если в прошлой жизни она его безумно любила за то, что он был сексуально привлекателен, в этой жизни он будет импотентом. Или половым гигантом на стороне, а с ней импотентом. Вот и все. То, что женщина преклоняется перед тем своим мужем, он не должен иметь, во всяком случае с ней. И если она переболеет это, внутренне преодолеет, то тогда у него это все может прийти. Так вот, умение меняться – это очень болезненный, тяжелый процесс и прекрасный. Вот здесь этого в помине нет. Здесь только позиция – либо голову наклонить и ничего не делать, либо уходить. А я говорю о третьей. Так вот, нужно уметь меняться. Так вот, здесь желание измениться я не вижу, умения не вижу и вообще не понимаю еще, что вам дали мои книги. Вот здесь как раз потребительское отношение к книге. Пускай книга мне поможет, не помогла и так далее. А фибромиома – это внутреннее неприятие травмирующей ситуации. Бедность – то же самое. Значит, вывод очень простой. Еще раз говорю, мне женщина пишет записку. Муж там такой-сякой, плохо пахнет, денег не приносит и так далее. Сын проблемный. Куча проблем. Как же я буду молиться в таких условиях? Так вот, еще раз говорю, молитва – это и есть любовь. Мы молимся, чтобы любовь ощутить. Любите такого мужа, помогайте ему, меняйтесь. То есть, еще раз говорю, мы к Богу обращаемся тогда, когда мы беззащитны. Пока мы защищены, мы про Бога забываем. А вот им беззащитность – это боль, потеря, это неважная ситуация. А многие считают, что молиться Богу можно только тогда, когда прилег на кушеточку, сказать, посмотрел в потолок, 2 часа меня не тревожит, я молюсь. Это раньше было. Раньше человек не мог молиться, нужно было в пещере сидеть и так далее, чтобы ощущение. Мы сейчас другие, у нас энергетика другая. Молиться можно в любом состоянии. Просто ощущение любви, которое вы сохраняете, когда вам на ногу наступили, это уже молитва. Так, сейчас много литературы о гробовом, его методиках управления событиями, в том числе воскрешением. Как вы относитесь к этим исследованиям? Существует ли в них кармическая опасность или в них заложена внутренняя защита от дурака? Если нет возможности ответьте, пожалуйста. Ну, понимаете, я слышал, что он объявил себя вторым пришествием Христа в июле. Вот. Ну, с такой фамилией как-то не вяжется. Вот. Ну, способный, наверное, человек, и что-то ему кажется, ну и на здоровье. Просто сейчас такое время, когда многие занимаются активной саморекламой, у многих есть способности, ну, мне кажется, многие и перехватывают. Ваши книги мы с мужем читаем, кассеты смотрим, пытаемся работать над собой. Ответьте, пожалуйста, правильно мы работаем. Ну, вы знаете, я последнее время смотрю кого-то, и информация закрывается. Я говорю, вы знаете, если в вашем плане информация закрывается, значит, информации вы получили для того, чтобы работать, достаточно. Вам то, что только нужно немножечко, нужно что-то сделать. Вот и все. Мне недавно мой знакомый звонит по мобильнику. Для меня диагностировать достаточно тяжело. Почему? Потому что нужно войти в тонкие планы. Для этого я должен внутренне закрыться. Это выброс энергии очень большой. Поэтому я принимаю, если раньше я так налево-направо диагностировал, то сейчас уже другая система. Вот он звонит и говорит, вы знаете, был на вашем выступлении, понравилось, стало гораздо легче, но несколько не удовлетворен своим состоянием, продиагностируйте меня. Я говорю, а информацию не дают по вашему поводу. Значит, работать надо. И он так, да. Я говорю, да, работать надо. Ну хорошо, я попробую. Вот и вся схема. Потому что человек думает, что если ему скажу еще что-то, то ему не надо работать, он просто это узнает, и все будет хорошо. Так вот, иногда нужно просто постараться реально что-то сделать, реально измениться, реально подумать тепло о том человеке, который вам на ногу наступил. Вот с этого надо начинать. Так. С 11 лет дергается, так, как называется болезнь, не знаю. Бабки говорят, с глаз подскажите, как помочь. Так. Имени нет. Но дело в чем? Дело в том, что когда идут судорожные моменты у ребенка, вот когда были дети с эпилепсией, там что идет? У ребенка начинается половое созревание. На тонком плане идет раскачка, чистка. Каждую там долю секунды идет микротравма. И каждый раз на эту долю секунды ребенок должен отвечать вспышкой любви. То есть в момент боли нужно стремляться к Богу. И тогда вот эти ежесекундные микротравмы дают мощное увеличение любви в душе. И преобразование, и дальше половое созревание идет нормально. Вот и весь механизм. А если у ребенка в этот момент идет обратный процесс, или осуждение, ненависть, или уныние, все. Идет программа самоуничтожения, и она блокируется судорожными припадками, подергиванием, заиканием, чем угодно. То есть здесь можно говорить очень много, а толку? Научите ребенка проходить травмирующие ситуации. Для этого научите себя, свою душу, для начала. В своих книгах вы писали, что во время еды, секса, часть удовольствия нужно отдавать Богу. Правильно ли поступать так же и с болью? Делясь земным удовольствием, делиться или болью. Дело в том, что такое боль? Боль – это потеря человеческого, отрыв. Поэтому, сказать, в момент боли, если мы любовь к Богу сохраняем, тогда мы и соединяемся с Богом. Поэтому, скажем так, вопрос как бы лишен смысла. От Творца мы получаем, все мы должны зарабатывать сами, и здоровье, и свою судьбу. Единственное, чего мы не можем заработать, это любовь. Мы ее получаем от Бога. И вот Богу нужна наша любовь, все остальное не нужно. Нам нужна любовь, которую мы расходуем на секс, на еду. Вот часть этой любви мы должны отдавать Богу, вот и все. Любовь мы должны отдавать, не еду и секс. Потому что любое удовольствие, оно сопряжено с любовью. Скажите, пожалуйста, действительно ли драгоценные поделочные камни обладают положительными лечебными свойствами на организм человека, который их носит? Ну, вы знаете, я думаю, что воздействие какое-то есть. Но, еще раз говорю, я когда начал, я ведь все техники проходил. Я занимался точечным, сначала общим массажем, прошел курсы, делал массаж. Потом я делал точечный массаж, я нажимал несколько точек, у человека псориаз проходил на полгода. Вот, причем я видел уже, какие точки нажимать. У меня, так сказать, если бы я массажем занялся, я бы, так сказать, был бы очень популярным. Но я просто увидел, что это бесполезно, что оно не лечит. Ну да, так сказать, это внешнее псевдоизлечение, а суть нет. И я в конечном счете понял, что внутреннее должно быть изменение человека. Вот одна из самых лучших техник, это вот техники голодания, воздержания, дыхательные техники голодания и так далее, они дают фон отстранения, легче почувствовать любовь. Ну и что? Вот женщина пришла ко мне на прием и говорит, я начала заниматься вот Фролов, ну это вся техника, то, что называется пранаяма, начали усовершенствовать. Один прибор изобрел, другой дыхательную технику адаптировал, Бутейка, третий еще что-то. А суть одна и та же, пранаяма, это индийская философия. Так вот, она говорит, я начала заниматься этим аппаратом, я чувствую, помолодела, появилась энергия. А моя дочь в психиатрическую клинику попала. И говорит, вот сразу, после вот с сентября начала, в октябре у моей дочери начались серьезные проблемы. Это связано или нет? Я говорю, да, это связано. Почему? Потому что те ваши проблемы, которые у вас есть, вы можете, вот, так сказать, отрывом таким решать, да, вам станет лучше. Но если эти проблемы вы сгрузили на дочь, то чем лучше вы будете себя приводить в порядок чисто техниками, тем хуже будет вашей дочери. Я не слышал о том, чтобы бриллианты, так сказать, улучшали душу. Мне кажется, обратный может быть эффект, когда на них долго глядит человек. Поэтому, да, у камня есть своя энергетика, взаимодействие может давать какой-то фон. Вот я, например, любитель выпить. Вот. Так вот, я раньше пил водку, потом я заметил, мне сказали, что единственный напиток, при котором человек может полностью проболтаться, это водка. Вот видите, что как-то микрофон занервничал. Так, беру свои слова назад. Так вот, я заметил, водка не лучший продукт. И я туда, так сказать, стал травы сделать настойки. И я заметил, пить хочется меньше, потому что уже дегустируешь, продукт хороший. И ощущения совершенно другие. Ну, как бы я сейчас лечусь, а не выпиваю. Вот. Да. Ну, то есть, но с другой стороны, последнее время я заметил, алкоголь перестает радовать. То есть вот когда где-то внутренние мои проблемы, вот эта тема человеческой любви, которая пошла, вот ее, оказывается, я и глушил алкоголем. Когда вот более-менее стал ее проходить, более-менее уже зависимость снимается, резко как-то вот радость от алкоголя стала уходить. Я понял, что если эту тему закрою, то ну, чисто символически что-то можно будет попробовать. А вот того, что было раньше, когда я выпивал по литру, полтора водки, мне было мало, этого уже, в принципе, тоже давно нет. Вот, хотя могу. У меня дядька 75 лет. Ну так, видите, вот где-то полгода назад мы поехали на дачу, взяли 12 литровых бутылок водки. И когда я первые три выпил, я говорю, я не хочу. А они вдвоем с моим родственником допили остальные 9. А дядьке 75 лет. Вот, то есть, понимаете, как бы на возраст это особо, так сказать, может не сказываться. Если чистый продукт, он нормально идет. Вот, но я увлекаюсь. Так вот, а к чему это? Это чтобы вы как бы так слишком не концентрировались. А, это я к тому, что пить вредно, пить не надо. Нет, если у вас энергетика хорошая, то постепенно у вас уровень удовольствия будет меняться. Почему? Потому что когда у человека вот это чувство любви идет, легкости, то тогда внутреннее состояние само просит что-то. И вот это, когда начинаешь заниматься спортом, потом ощущение счастья от того, что ты плаваешь в бассейне и что-то делаешь. То есть меняется как бы система восприятия. Чем больше отдаешь энергии, тем больше тянет к тому удовольствию, которое... Вот я стал в последнее время бильярдом заниматься. Я потом прочитал с удивлением. Вот 4 часа играешь в бильярд, во-первых, нужно уметь проигрыш принять. Второе, за 4 часа человек проходит километров 15. То есть это спорт. Вот. И самое главное, я заметил, что когда играешь в бильярд, можно молиться. Почему? Потому что каждый выигрыш противника нужно принять с радостью. И вы знаете, я недавно заметил, противник попадает, я проигрываю, а я за него радуюсь. Вы знаете, это очень приятное чувство, когда радуешься, когда у тебя кто-то выигрывает. Вы знаете, я еще раз говорю, я как пациент весьма неважный, у меня было всегда другое чувство. А вот все-таки работа над собой дала в конечном счете вот это. И я стоял в этот момент, я был счастлив, я думаю, ну вот, пробило все-таки. Так что система работает, все нормально. Нарушает ли излучение от микроволновых печей информационную структуру пищи? Вы знаете, я думаю, да. А вообще, вопрос интересный. Я на микроволновке что-нибудь приготовлю, продиагностирую, вам сообщу. Но в принципе, энергетика пищи... Дело в том, что любой продукт, скажем, каша... Вот вы варите кашу, внешний фон разрушается, а энергетика сохраняется. И вы эту энергетику потребляете. Вот пиявка, она присасывается только в болезненном месте. Почему? Там, где больное место, там выброс энергии сильнее. Для нее слаще это место. Поэтому она вцепляется в это место и лечит. Почему? Потому что там идет, так сказать, разрез кожи и так далее, и идет балансировка. Так вот. Микроволновка, она перетряхивает информационную структуру, и поэтому еда здесь может как бы, так сказать, влиять. Но вот как она влияет на человека, вообще-то момент интересный, потому что мы все чаще обрабатываем как бы достаточно жестко пищу, надо будет, я отвечу на этот вопрос в других лекциях. Так, вопросов много, время заканчивается. Ну, тогда будем делать, как я делаю обычно. Все ваши вопросы я медленно собираю. И завтра на все вопросы я постараюсь ответить. А сколько получится, это уже зависит не от меня и не от вас. Так, на этой ноте хотел что-то сказать, напоследок вот такое, а потом думаю, ну нормально, поработали. Надеюсь, что, еще раз говорю, я говорил, кажется, темы достаточно приземленные и прочее, чтобы, сказать, вот не было ощущения, что мир погибает, спасайся, кто может и так далее. Идет нормальный процесс развития, достаточно проблемный. Проблемы будут, и к этому нужно относиться легко, с оптимизмом, но при этом максимально работать. Что важно понять? Вот я пациенту одному говорю, возникает ситуация, неприятная для вас. Что у вас в этот момент? Он говорит, ну злость, раздражение, обида. Я говорю, так вот, когда у вас возникает неприятная ситуация, а у вас только выброс энергии, любви и желания что-то изменить, вот тогда вы в норме. Так вот, когда у вас любая болевая или неприятная ситуация будет давать вспышку любви, энергии, позитива на изменение ситуации, вы уже здоровы. Если у вас тряхнуло, и вы испытываете раздражение и недовольство, вам нужно работать. Вот хотя бы начните, вот еще раз говорю, с этого. Момент боли, ощущение должно быть вспышка любви. Вы знаете, этого можно добиться. Вот проигрыш бильярд для меня внутри – это боль. Это психологическая боль. И оказывается, в этот момент чувство любви можно испытывать. Я это чувство ощутил, и я считаю себя очень счастливым человеком. Тем более, что это было недавно. Можете меня поздравить. Большое спасибо. До завтра. Всего доброго.